Келвин Диль, 3 января 1985 года, 4.12. Как все по-дурацки вышло, не так, как было задумано, и ситуация поменялась в мгновение ока. А он, между прочим, оказывал ей услугу, этой рыжеволосой женщине с фермы. Черт подери, она еще ему и не доплатила. Они договорились на $2000, а она оставила конверт, где лежали всего $812.75. И вся эта ночь была отвратительной и дурацкой, и вылилась в трагедию. Он отступил от собственных принципов, слишком много о себе возомнил, проявил снисходительность, и это привело к... А ведь с ней было так легко договориться. Большинство капризничает, выбирая, как умереть, а она попросила только, чтобы он ее не топил. Пожалуйста, только не это. Ее, как и многих до нее, убрать не составляло особенного труда. Он, как обычно, сначала зашел в бар выпить. Подумаешь, водители грузовиков там всегда околачиваются, он никогда не выделялся в этой толпе. Но там был этот ее муж. Говно, человечишка, мразь, в чем Келвин лично убедился, прислушавшись к его разговорам. А еще все кругом рассказывали, как этот мудак разорил ферму и собственную семью, и что он по самые серые уши в долгах. И Келвин Диль, человек достойный, подумал, а почему бы и нет? Заколоть ее ножом прямо на пороге дома, пусть этот раннер попотеет от страха. Эту безответственную дрянь будут допрашивать. Так пусть хоть раз в жизни за что-то ответит. В конце концов, дело спишут как случайное преступление и поверят в это так же, как и в автокатастрофы, отказы двигателя вертолета, который он устраивал. Недалеко от Арканзас-Сити он утопил мужика в его собственной пшенице, но все выглядело естественно, опрокинулся грузовик. Его инсценировки всегда зависели от времени года. Во время весеннего половодья люди тонут, осенью происходят несчастные случаи на охоте, январь — месяц для взломов и убийств. Рождество позади, наступивший год еще раз напомнил, что в жизни мало что изменилось. Да, в январе люди становятся злыми. Они с ней решили, что он заколет ее охотничьим ножом ударом прямо в сердце. Все будет кончено за полминуты, и говорят, это совсем не больно, слишком велик шок. На следующее утро ее найдет сестра, она сказала, что позаботилась о том, чтобы та приехала как можно раньше, заботливая. Нужно скорее вернуться домой в Небраску и вымыть голову. Он чистил себя снегом, голова дымилась от холода, но волосы оставались липкими. На нем не должно быть крови, нужно от нее избавиться. В машине тоже пахло кровью. Он остановил машину на обочине, руки в перчатках вспотели. Ему показалось, что перед глазами по снегу пробежал ребенок, но решил, что ему привиделось, девочка, которую он убил. Пухленькое создание, головка в косичках. Она побежала, он запаниковал, видя в ней не ребенка, нет, а жертву. Дичь, которую надо остановить. Он не хотел этого делать, но никто не должен видеть его лица. Он должен был себя защитить и добраться до нее, прежде чем она своим криком поднимет других детей. Он знал, что в доме есть еще дети, и у него не хватит духу убить всех. Его миссия не в этом, его миссия — помогать людям. Девчушка развернулась, чтобы бежать прочь, и вдруг в его руках оказался топор. Он заметил и ружье, но решил, что топор тише, и шума удастся-таки избежать. А потом у него, наверное, помутился разум. Он так разозлился на ребенка, что несколько раз ударил ее топором. Так разозлился на рыжую женщину за то, что она все испортила, что не умерла правильно. Девчушку он зарубил топором, а матери четырех детей снес часть черепа выстрелом из ружья, вместо того, чтобы позволить ей умереть, как она того заслуживала. Вместо тихой смерти у него на руках последние мгновения ее жизни превратились в ужас, кошмар в собственном доме. Он зарубил девчушку. Впервые в жизни Келвин Диль подумал, что он убийца. Он откинулся на сиденье и заревел, как раненый бык.